Страница 246. Еще более диким был другой эпизод, на котором я должен остановиться, который тоже повлиял на наше решение покинуть страну, победившего социализма, в кавычках. Я не помню точно год, кажется, это происходило в 1972 году. Президент США Никсон решил посетить Советский Союз с официальным визитом. Так вот, на период этого визита лицам еврейской национальности было запрещено посещать Москву, столицу всего прогрессивного человечества. Через 28 лет после Холокоста новая селекция евреев в аэропортах не пускали в самолеты, летящие в Москву, снимали с поездов и высаживали из машин на шоссе. Так действительно происходило, как бы дико это ни звучало. Обычно милиция, ориентируясь на семитскую внешность, требовала предъявить паспорт и без объяснений снимала с самолетов и поездов. Один раз мне даже лично довелось наблюдать очень неприятную сцену, когда снимали с рейса еврея-ветерана войны, грудь которого была увешана орденами. Этот пожилой мужчина чуть не плакал от обиды. Ни его попытки убедить милицию пропустить его, ни то, что его друзья-ветераны не евреи, тоже что-то пытались доказать, ни к чему не привели. Неположенное все тут. Впрочем, видно было, что милиционерам их роль тоже особого удовольствия не доставляла. Объяснение у властей было, как обычно, и простым, и глупым. Они, видите ли, не хотели, чтобы евреи обращались к Никсону с письмами и просьбами о выезде из СССР. Когда я рассказал об этом начальнику госпиталя, то он поднял меня на смех, сказав, что это чушь и антисоветская пропаганда. Однако через несколько дней он позвал меня к себе в кабинет и, плотно закрыв предварительно дверь, показал мне приказ, где черным по белому было напечатано о запрете посещения Москвы на период пребывания там американского президента лицами тех национальностей, чьи суверенные капиталистические государства имеют место быть. Ну вот, все стало понятно. Так как в СССР не было уж так много англичан или там французов с португальцами, а только евреи с их Израилем, то вы сами понимаете, о ком могла идти речь. Вскоре после отъезда Никсона в Москву посетил президент Югославии Йосип Броз Тито. Но в этом случае запреты были значительно мягче. Я уже писал, что всегда был настроен антисоветски, что объяснялось в первую очередь влиянием моего отца. Он, повидавший многое на своем веку, не жалел времени, чтобы привить нам правильные политические взгляды. Мои взгляды не позволяли мне и не позволили мне вступить в компартию, несмотря на то, что членство в партии сулило определенные привилегии и сказалось бы, без сомнения, положительно на моей карьере. В нашем Господе служило тогда где-то 80-90 старших офицеров. Они почти все состояли в КПСС. Беспартийных нам было, по-моему, двое. Подполковник Борис Тихонович Дашков и я. Конечно же, мы подвергались иногда давлению с целью заставить нас вступить в партию. Какими отговорками пользовался Дашков, мне неизвестно. Но я говорил, что, будучи человеком морально неустойчивый, мой уход из семьи, я еще не готов вступить в партию, несмотря на горячее желание, понятное дело. Это срабатывало. Мое членство в комсомоле закончилось также довольно бесславно по достижении 28-летнего возраста. До этого я еще успел получить один выговор и за неуплату членских взносов, а второй в связи с жалобой на меня родственников моей бывшей жены за морально-бытовое разложение. Парторгом нашего госпиталя был подполковник Чувыкин. Человек мягкий, застенчивый и очень приятный. Как-то раз он встретил меня в коридоре госпиталя. Я спешил на профсоюзное собрание в нашем 14-м отделении. Это было еще до моего призыва в армию. Мы поздоровались, и между нами состоялся приблизительно такой разговор. «Ты куда торопишься? На собрание. Волнуешься? Еще чего?» Я имел в виду профсоюзное собрание, самая скучная вещь на свете. «Совсем-совсем не волнуешься? Ни капельки? Вообще нет?» Так ответил я, несколько обескураженно. А он несколько даже обиженно. Ну-ну-ну, оказалось, что он человек новый в этой должности, перепутал меня с другим врачом, тоже Михаилом. Это был М. Натансон, наш анестезиолог. И в этот день его на партсобрании должны были принимать в партию. Мы, конечно, потом с Мишей посмеялись от души. Миша Натансон женат на подруге моего детства, Лорочке Сафроновой. Очень хорошим человеком, дочке генерала Сафронова. Она в детстве жила в двух шагах от нашего дома. И сейчас они живут рядом, в Хайфе. Вспоминаю я еще одну историю, уже из врачебной практики. О таких ситуациях полезно знать молодым родителям. Как-то я зашел в приемный покой госпиталя. Не помню, дежурил ли я или просто оказался там случайно. Вдруг распахнулись входные двери, и вбежал молодой мужчина с ребенком на руках. Ребенку было от силы 3 года. Это был удивительно красивый мальчик. Мужчина был очень возбужден и умолял нас спасти его сына. Мальчик был без сознания и не дышал. Было утро. В приемном покое находилось в это время много врачей. Шла пересменка. К счастью, и реаниматологи тоже были там. Они всегда по утрам проверяли реанимационную аппаратуру и оснащение приемного покоя. Мальчика тут же буквально через считанные секунды заинтубировали, и сразу началось реанимационное мероприятие. Отец рассказал, что у его сына была простуда, и он дал ему по указанию врача таблетку. Так как сынишка был еще маленьким, отец пытался пальцем протолкнуть таблетку глубже. Таблетка попала в дыхательное горло. И мальчик стал задыхаться. Пока отец добежал до госпиталя, несмотря на то, что они жили буквально в 200 метрах, мальчик потерял сознание, и отец принес его уже мертвым. Вопрос для медиков был теперь в том, является ли эта смерть только клинической или биологической, и приведут на всякие попытки оживить ребенка к чему-нибудь. Мы боролись за жизнь мальчика 3 суток. Отец и мать сидели все это время тут же в приемном покое. Врачи и сестры дежурили у ребенка добровольно, но, увы, ничего нельзя было сделать. На родителей было больно смотреть. Вот такая жуткая история. А причиной явилась обычная неосторожность, а точнее, просто глупость. В начале 70-х в нашей семье начались разговоры о необходимости отъезда в Израиль. Сначала это ограничивалось только обыкновенной застольной трепотней, так сказать. Неплохо было бы. Инициатором таких разговоров была Эля, жена Яши. Я относился к такого рода идеям без всякого сочувствия. Видимо, еще не был морально готов к столь радикальным переменам в жизни. Однако я не исключал возможности, что когда-нибудь, может быть, если и так далее. На всякий случай я внимательно следил за тем, чтобы не получить по службе допуска всевозможным военным секретам, что резко бы ограничило мою возможность покинуть Советский Союз. С другой стороны, отсутствие допуска, так же, как и тот факт, что я не был членом партии, существенно уменьшало скорость моего продвижения по службе или, попросту говоря, ломало мою карьеру. Где-то в году в 1974 или 1975 я был направлен в первую городскую клиническую больницу к доктору Белену Федоровичу Толпежникову изучать ангиографию. Это было в то время очень прогрессивный метод исследования. Им владели в Риге буквально считанные люди. Методика заключалась в введении в кровеносные сосуды при помощи специальных игл и зондов контрастного вещества. При этом делали серийные рентгеновские снимки с помощью сложной по тем временам аппаратуры. Вилен Толпежников был человеком удивительно талантливым во всех отношениях, чем он очень напоминал мне Владилена Чистихина. Интересно сходство имен. Владилен Владимир Ильич Ленин и Вилен Владимир Ильич Ленин. Впрочем, это забавное совпадение, и все тут. С Виленом мы очень быстро подружились и, так же, как с Владиленом, дружим по сей день. Я очень многому научился у Толпежникова, причем не только в чисто профессиональном плане. Я действительно неплохо овладел ангиографией, проводя по 8, по 6 иногда исследований в день. Это вообще было прекрасное время. Вся атмосфера в отделении Толпежникова была удивительно приятной, начиная с работы и заканчивая совместными застольями. Кроме профессиональных навыков, я перенял у Вилена его критическое отношение к так называемым абсолютным истинам. Толпежников все подвергал сомнению и старался все, что мог, проверить. Для него не было никаких священных коров. Вначале мне трудно было согласиться с манерой его мышления, и мы с ним вели ожесточенные споры. Приведу пример. Всем было всегда известно, что к ангиографии следует мыть руки, как к операции. Всем, но не Толпежникову. Он утверждал, что достаточно просто как следует вымыть руки и надеть нестерильные перчатки, обработав их спиртом и йодом, и они будут столь же стерильны, как и стерильные перчатки из автоклава. Мы поспорили. Он обработал свои перчатки так, как я только что описал, а я после хирургического мытья рук надел стерильные перчатки. Результат микробиологического исследования был почти одинаков. Что же касается посева из перчаточного супа пота после нескольких часов операций, то и здесь разницы не было. И тут, и там огромное количество микробов. Я крепко усвоил этот наглядный урок и постарался передать нашим детям эту способность критически мыслить и подвергать сомнениям так называемые незыблемые истины. Они овладели этой способностью и многое подвергают сомнению. Иногда даже чаще, чем мне бы это хотелось. Шучу, конечно. После окончания курсов ангиографии я вернулся в госпиталь и постарался там ввести эту методику. Это было нелегко, учитывая в первую очередь тот факт, что в первой больнице была современная шведская аппаратура «Лема». позднее Элема Сименс. Мы же в госпитале имели очень неудачную венгерскую технику. Справедливости ради следует сказать, что начинателем ангиографии в госпитале был Владилен Чистихин. Мы с радостью ожидали нашего первенца. Не знаю почему, но я был совершенно убежден, что у нас будет сын. В то время нельзя было узнать, кто родится. Да это было и не так важно. Наташа чувствовала себя хорошо, насколько это было возможно в ее положении. Тем не менее, она боялась родов, переживала из-за ребенка. Ее нервозность усугублялась еще и тем, что у нас не было отдельной квартиры, а мы жили хоть и в двух довольно больших комнатах, но все же в коммунальной квартире с соседями и без ванной комнаты. Так что умываться приходилось на кухне, что было очень неудобно. Кто не верит, может попробовать. Два раза в неделю мы или ходили в городскую баню, пародия на сауну, или к маме, жившей рядом, принимать душ. Как-то после того, как Наташа с соседкой разошлись во мнениях по какому-то вопросу, я решил, что хватит. Надо добиваться отдельной квартиры. Но как? После долгих размышлений я вспомнил о Филиппе Филипповиче Сокурянове. Он занимал пост заведующего административным отделом ЦК партии Латвии. Должность очень высокая и ответственная. Я решил обратиться прямо к нему, так как он был папиным пациентом, а потом даже моим, и знал меня хорошо с давних пор. Недолго думая, я отправился к нему прямо в ЦК. Дежуривший на входе офицер милиции потребовал у меня пропуск и хотя бы партийный билет. Он был очень озадачен, узнав, что у меня нет ни того, ни другого. Однако он предложил мне воспользоваться внутренним телефоном и соединил меня с Сокуренко. Я представился, и Филипп Филиппович тут же дал распоряжение пропустить меня. Сокуренко принял меня очень тепло, и после обычного в таких случаях разговора ни о чем спросил меня о цели визита. Я подробно рассказал ему о моих проблемах с квартирой и о том, что мы ждем ребенка. Я просил его посодействовать мне в получении отдельной квартиры. Он задумался, потом снял трубку городского телефона и позвонил председателю Кировского райисполкома Каспару Каспаровичу Дукату и попросил его помочь капитану. Конечно же, Дукат не мог отказать заведующим отделом ЦК. Я поблагодарил Сокуренко и отправился прямиком к Дукату, пока он еще обо мне не забыл. Дукат оказался довольно молодым и симпатичным латышом. Он принял меня очень хорошо, даже тепло, что, как я отлично понимал, объяснялось не моим шармом, а звонком из Центрального комитета партии Латвии. Я рассказал ему эту историю, и он обещал помочь. Я уже было обрадовался, но оказалось, что есть еще одно препятствие на пути к столь желанной отдельной квартире. Дело было в том, что я, как военнослужащий, проживал на жилплощади, принадлежавшей не городу, а Министерству обороны, точнее КЭЧ, квартирно-эксплуатационной части, и возглавляемой некоим полковником Болотовым. Это означало искать подступы к Болотову, чтобы армия согласилась передать мою жилплощадь городу, взамен получив другую квартиру. Казалось бы, просто, а нет. Началась бумажная волокита, которая бы без знакомства с Болотовым еще неизвестно, чем бы закончилось. Но в конце концов и это удалось, и уладилось все. Через 2-3 месяца ко мне на службу позвонили. Позвонила секретарша Дуката и соединила меня со своим шефом. Он предложил мне отдельную двухкомнатную квартиру по улице Гайлес. Район был неплохой. В экспериментальном доме. Так как квартира была на первом этаже, Дукат предложил мне подождать еще с полгодика, сказав, что тогда будет сдаваться еще один дом, и я смогу получить квартиру этажом повыше. Я тут же отказался. Никто не знает, что будет с ним через полгода. Мало ли что. То Дуката не будет, то ли квартиры не будет. Да мало ли что там может случиться. Забегая вперед, скажу, что через несколько лет мне судьба предоставила возможность выручить Дуката из очень неприятной и щекотливой истории. Я сразу побежал к Дмитрию Тёмчу, и мы, взяв Волгу Ашаровского, помчались смотреть квартиру. Дом был красивый, из красного кирпича, со светло-серыми балконами. В нашу будущую квартиру я влюбился сразу, хотя повсюду еще лежали груды строительного мусора. В ванной к стенкам прилипли большие, почти огромные куски бетона, которые мне потом пришлось срубать, я не преувеличиваю, топориком. Состояние пола тоже было не... лучше было не описывать. Но все было неважно. Наконец-то у нас с Наташей будет своя квартира. Я начал каждый день после работы приводить новую квартиру в порядок, что оказалось нелегко, но я делал это с удовольствием. После того, как квартира приобрела нормальный вид, я взял деньги в кассе взаимопомощи. Кстати, неплохое изобретение советской эпохи. И купил мебель. Когда мебель доставили, мне с кем-то из друзей пришлось ее собирать. Кстати, и доставлять на грузовике тоже. И доставлять на грузовике тоже. Наташа, бывшая уж совсем на сносях, все это время запрещалась появляться в новой квартире. Наконец наступил долгожданный день переезда. А я на своих «Жигулях» сделал 18 рейсов, 18 ходок со всевозможными вещами. Наташа паковала их на старой квартире, а на новой эти вещи я передавал Люсеньке. Я передавал Люсеньке, которая их раскладывала. Наступил вечер, когда я забрал Наташу из нашей старой квартиры, где она в одиночестве бродила среди пустых стен, спотыкаясь о какие-то оставшиеся вещи, и горько плакала. Я привез ее в ярко освещенную квартиру с новенькой мебелью. На столе, накрытой белой скатертью, была расставлена еда и красовалась бутылка охлажденного шампанского. Нас не смущали газеты на окнах вместо гардин. Все это еще будет. Я съездил поставить машину в гараж, и после приготовленной мне ванны первый раз в новой квартире мы с радостью усели за стол. Вскоре, естественно, тоже по блату нам поставили телефон. Наступил новый 1975 год, который мы последний раз встречали вдвоем с Наташей. Наша дочурка родилась в полном соответствии со всеми законами природы 6 января 1975 года. Мы долго не могли решить, какое бы имя выбрать, если родится девочка. Наташе нравилось имя Элина, мне нет. Однажды мы ехали на машине и услышали по радио песню «Надежда» в исполнении Анны Герман. Я тут же сказал, что, дескать, вот имя есть, Надежда. Дело в том, что мы долго ждали этого ребенка, да и сама беременность протекала не всегда, не совсем легко. Так что имя Надежда с его значением показалось мне самым подходящим. Я настоял на это. Mea culpa. Забегая вперед, могу признаться, что это была не самая моя лучшая идея, приведшая впоследствии к неоднократному изменению имени дочки. Да и сама Надя, будучи уже взрослой, периодически в шутливой форме, но все-таки упрекает меня. В то время из-за страха перед послеродовой инфекцией строго-настрого запрещалось посещать дитя с матерью в больнице. Когда я забрал их домой и взглянул на дочь, то сразу в нее влюбился. Мне не помешали даже огромные ноздри на вздернутом носике. Шучу, конечно. Теперь у нас уже была самая настоящая семья. Конечно, поначалу нам приходилось очень нелегко. Никакого опыта с маленькими детьми у нас не было. Совершенно неожиданно неоценимую помощь оказала нам, как всегда, Люся Крастина. Она возилась с Надюхой, которая ее очень любила и помогала по хозяйству. И даже помогала, и когда они с Наташей пекли капусту и пирог, и готовили другие вкусные вещи, Люся подолгу жила у нас. А в стране атмосфера постепенно начинала ухудшаться. Все чаще антиизраильские и откровенно антисемитские статьи можно было встретить в прессе. Менялась и кадровая политика в Министерстве обороны. В наш госпиталь больше не попадали на работу врачи, военнослужащие евреи. Однако мы с моим другом Владленом Чистикиным, теперь уже полковником, шли с работы. Мы часто это делали, чтобы развеяться. Я заметил, что он чем-то расстроен. На мой вопрос он, помолчав, ответил: «Знаешь, Миша, ситуация стала такой, что мне стыдно быть русским». Увидев мое удивление, он пояснил: «Мне рассказал Семенов, главный терапевт округа, что было отказано в переводе на службу в наш госпиталь двум русским офицерам, только потому, что они женаты на еврейках». Мы долго шли молча и больше к этой теме не возвращались. Кстати, мы с Владленом вспоминали этот разговор в 2007 году, когда я и Наташа несколько дней гостили у него в Торонто, где он уже генерал медслужбы в отставке, проживая с женой Галей и дочкой Инной. Новая национальная кадровая политика вскоре коснулась и меня. Полковник Бабчук в 1976 году вышел в отставку. Его место занял Володя Пищугин. Я рассчитывал занять его место первого заместителя. Однако нам прислали другого врача, украинца по национальности. Не хочу упоминать его фамилии. Я понял, что наступил подходящий момент обидеться и уволиться с военной службы. Я отправился к полковнику Валентину Николаевичу Харламову, сменившему Ковалева на посту главного хирурга округа. Это был очень неглупый, хитроватый мужик, невысокий, с холодным, цепким взглядом, отлично понимавший обстановку и настроенный, как и многие, очень критично ко всему советскому. Я объяснил ему суть дела и сказал, что в сложившихся условиях вряд ли смогу продолжать службу, тем более, что состояние моего здоровья тоже ухудшилось. Харламов помолчал, потом сказал, что понимает меня, что в назначении другого врача первым заместителем начальника нейрохирургического отделения он, к сожалению, никакого участия не принимал. И если бы принимал, то назначил бы меня. Он сказал, что уверен, что я понимаю, что происходит в стране, и что он, Харламов, переговорит с начальником медотдела округа генералом Гатаговым и поддержит мое увольнение из армии. Через несколько дней он сказал мне, что генерал согласился на мое увольнение, и одним евреем меньше. Это тоже хорошо и для генерала. Я лег в госпиталь на обследование, а затем предстал перед комиссией, признавшей меня позднее негодным к военной службе в мирное время. Чтобы добиться этого, нужны были соответствующие записи о болезнях в медицинской книжке. Я был довольно хитрым парнем и уже давно завел себе две медицинских книжки. Одна книжка, где не было никаких болезней, кроме простудных, служила мне для поездки в отпуск и получения путевок в дома отдыха. А вот в другую были занесены серьезные болезни. Язва двенадцатиперстной кишки, там остеохондроз и подобные вещи. Вот по ней-то меня и уволили. Я, конечно, предварительно посоветовался с Ковалевым Дмитрием Артемовичем, который тоже одобрил мое решение. Полковник Шаровский моего решения не одобрял и вел со мной долгие беседы, пытаясь отговорить меня от принятого решения и предлагая всевозможные должности, которые позволили бы мне получить следующее звание подполковник. Я же настоял на своем. Не мог же я сказать ему всю правду, что использовал совершенно по отношению ко мне дискриминацию как повод, чтобы уйти из армии и приблизиться к поставленной цели – уехать из СССР навсегда. Страница 255.